Глава 21. «Прекрасненько, Виола, видеть тебя живьем», — произнесла Зотова. «Понимаю глупое слово «живьем». Надо сказать воочию. В жизни ты симпатичнее, чем в телевизоре и на снимках в прессе, стройнее и моложе. Экран визуально прибавляет 5 кило веса. И столько же лет к возрасту», — улыбнулась я. «Тебя нельзя назвать тучной», — продолжала Элина. «Степа, в чем причина вашего визита? Обычно ты переводишь мне деньги на карточку. Сам не так часто заезжаешь. Виолу вообще после выдачи ей аттестата я не видела. Только врать, что соскучились по училке, не стоит. Излагайте причину». Степа посмотрел на меня, и я рассказала про визит Любы в агентство. «А-а-а!» — протянула хозяйка квартиры. «Теперь ясно, почему Работкин обо мне вспомнил. Значит, книга про Гасконину. Да, интересно, однако. Очень даже». «Вы что-то знаете?» — обрадовалась я. Элина скрестила руки на груди. «Лет мне много. Не сегодня, завтра в далекое путешествие придется собираться. Вопрос тревожит. Кто меня упокоит?» «Вы прекрасно выглядите», — завела я. «Замолчи, Тараканова», — скомандовала учительница. «Я ж не библейский пророк, чтобы 700 лет жить. Отношусь к смерти философски. Но не хочется оказаться в общей могиле. Глупо это, конечно. Если умерла, то все равно куда тело дели. Но я хотела бы знать сейчас, что получу свой холмик, ограду, цветочки. Кто обо мне всплакнет? Близких-то у меня нет». Элина включила чайник. «Живу я небогато, пенсия крошечная. Спасибо, родная школа меня не бросила. Директор там, моя бывшая ученица. Целый день мне с детьми теперь работать трудно. Я на продленке 3 раза в неделю сижу. Зарплата маленькая, но я при деле и копейка капает. Степа помогает, и Феденька не забывает. В противном случае ешь, бабка, одну картошку. А благодаря мальчикам и школе я могу гостей вафельным тортом угостить». «Вроде у вас брат был», — пробормотала я. «Иногда по утрам я замечала, как вас на машине подвозят. Да не на простой, на милицейской. Когда впервые увидела, что вы из нее выходите, струхнула». Элина неожиданно звонко рассмеялась. «Отлично помню, как ты ко мне со всех ног бросилась, кричишь: „Вас арестовали, убегайте скорее, не дам вас поймать“». Я улыбнулась. «А вы ответили: „Виола, когда педагога в тюрьму сажают, он у школы из автомобиля не выходит, а садится в него. Прежде чем паниковать, всегда спроси себя, логично ли то, что мне в голову взбрело. У меня брат милиционер, он подвозит меня на работу». «Да, Рафаэль начинал простым следователем, а стал начальником», — подчеркнула Элина. «Ему служебная машина полагалась. Прекрасный человек, умный, сострадательный. Но его уже нет. Умер». «Мы вас достойно похороним», — вдруг заявил Степан. «На Метина мама лежит. Там большой участок. Если вы не против за одной оградой с моей матушкой оказаться, то вопрос решен. Памятник я поставлю». Я наступила под столом мужу на ногу. «Ну нельзя же так! Элина жива!» «Цветы посажу», — продолжал Степа. «Сам на погосте несколько раз в году бываю. Там работает нанятый мной человек». Я пнула супруга в коленку. «Спасибо, Степа», — кивнула Зотова. «К сожалению, у Рафаэля нет последнего пристанища. Он в горах погиб. Свалился в пропасть. Так мне Сергей Гасконин рассказал». «Да, Виола, перестань мужа пинать». «И как вы догадались, чем я занимаюсь?» — удивилась я. Элина Рафаэлевна отхлебнула чаю, который больше походил на чефирь. «Насмешила. Я 60 лет в школе работаю. Прекрасненько нутром чую, когда кто-либо безобразничает». «Интересно», — сменил тему беседы Степа. «Рафаэль и Элина. Необычные имена». «Маму нашу звали Зиной», — объяснила хозяйка. Она терпеть не могла свое имя, считала его грубым, простонародным, поэтому постаралась и сына, и дочь красиво назвать. С мальчиком просто, он в честь отца имя получил. Степан уставился на Зотовну. «Вы же Элина Рафаэлевна?» «А, молодец!» — сверкнула глазами Элина. «Увидел в бумагах имя, сейчас его вспомнил и догадался». Дмитриев кивнул. «А вот Федя это мимо глаз пропустил», — хмыкнула владелица квартиры. «Ну да он с детства отличался способностью не замечать главного. Никогда не мог хорошо сочинение по картинке написать. Начнет рассказывать, например, о комнате, соловьем заливается. Я его останавливаю. Молодец. Муху на окне заметил, художник был с юмором. Нарисовал насекомое. Что про стол скажешь? Он давай моргать. Не вижу его. Я указкой в центр картины тыкаю. Большой стол, как ты его не заметил? Мушка-то маленькая. А ты ее приметил. Федя рот откроет? Не знаю. А ты, Степан, всегда и крупное, и мелкое замечал. Виола, не понимаешь, о чем мы толкуем?» «Нет», — честно призналась я. Степан вынул из портфеля айпад и положил на стол. Работкин по моей просьбе переслал предсмертную записку Кирилла. Вместе с ней прилетела и бумага, которую составил следователь. «Ага», — кивнула я. «Он дело закрывал». Степа открыл письмо. «Читай подпись». «Зотов Рафаэль Рафаэлевич», — прочитала я. «Значит, делом занимался ваш брат?» Элина опять наполнила свою чашку. «Тебя удивляет, что Работкин очередной стол не заметил на картине, а меня нет?» Я еще раз посмотрела на экран. «Он должен был вспомнить, что ваше отчество и фамилия совпадают с данными следователя». Хозяйка начала нарезать вафельный торт. «От меня-то вы чего хотите? Конкретно? Узнать, кто книгу написал? Не знаю». Дмитрий взял из рук хозяйки тарелку. «История с похищением Любы нам кажется...» «Похищение?» — перебила Элина. «Да. Степан, если ты абсолютно точно обещаешь ухаживать за моей могилой, я расскажу кое-что». «Я за вашим захоронением в любом случае ухаживать буду. Расскажете вы или утаите правду. Роли не играет», — сказал Дмитриев. «Помню, как вы в детстве мне помогали». «Ты хорошим мальчиком рос», — похвалила его учительница. «Просто присмотра не было, дружил с плохими ребятами. Классический пример ребенка одинокой матери, у которой в голове лишь одна забота. Где денег взять на прокорм сына? С Любой другая история. Мы ведь очень дружили с Ксенией. Она меня обнимала, целовала, мурлыкала. Без тебя, родная, никуда. Но потом... Ладно, давайте по порядку».